Глава третья. На выходе из школы прикрепленный к нам поп, бедолагу лишили возможности горевать над гробом Николая, поэтому он с самого начала поездки немного обижен, подошел ко мне и ласково улыбнулся. «Ваше императорское высочество, могу ли я попросить вас уделить мне немного времени?» Понимая, с чем это связано, я уверенно кивнул. «Конечно, батюшка». Легкое юродство проникло в сердце пожилого иерея и вызвало на его лице довольную улыбку. Не став утруждать себя извинениями, царь отвечает непосредственно перед Богом, поэтому остальным придется терпеть. Я сошел с крылечка гимназии в подсохшую за прошедшие сутки грязь и провел батюшку через ряд казаков охраны и пачку випов под сень сиреневого куста. Обернувшись, я уперся взглядом в глаза иерея и взял инициативу в свои руки. «Мне, сколькими пальцами подданные его императорского величества крестятся, без разницы, батюшка, против бесов не хуже вас стояли. В английских молитвах благодати нет совсем, а у нас, православных, нажал голосом, аккурат наступающим темным силам по сусалам надавать!» Сглотнув, иерей нервно спросил. «Далеко ли силы темные?» «Кольцо сжимается», — хмуро ответил я. «Там», — указал на запад, — «недобрые католики ныне, а россыпь национальных, утративших благодать церквей при полном попустительстве Папы Римского. Там», — указал на восток, — «через океан от нас вообще ужас, протестантизм. Господь всех рабов своих любит, а у американцев получается не так». По их утратившему благодать учению, Господь любит только богатых, мол, состояние подтверждает богоизбранность. И как это назвать? «Гордыня», — перекрестился иерей, — «грех смертный». «Вот», — с удовлетворенной рожей покивал я. «Азиаты, батюшка, промеж таких христиан, прости Господи, не язычники безбожные, а овечки сирые, мы их постепенно в истинную веру обратим и на службу нашей империи поставим, с тьмой бороться. Но сначала нам промеж себя замириться надо. Хотя бы православным. Не видишь тьмы разве? Спиритисты, курильщики опиума, лиходеи. Снизу доверху тьма в общество наше проникла. Изнутри грызет. Идем. Остального тебе знать не надобно. С синодом буду разговаривать. Спрашивать, почему русская православная церковь не может с колдунами, ясновидящими и прочими сатанистами разобраться. Неужто от двуперстных опасность видят, а от тех, кто в грязном подвале кишки добрым христианам выпускает на потеху дьяволу, нет?» Иерей осознал масштаб проблемы, пожевал губами и решил не нарываться на цесаревича, у которого и так много вопросов к священному синоду. Не исключаю, что он и сам со мной согласен. Наступление тьмы же очевидно, но вынужден соблюдать цеховую солидарность, что вылилось в робкое «Ваша молитва от беса спасла, ваше императорское высочество, не двуперстых?» «Тебя там не было, батюшка», — ласково улыбнулся я ему. «А когда кто-то говорит то, о чем не знает, он или лгун, или либерал. Кто ты, батюшка?» Не выдержав груза обвинений, иерей с причитаниями и заверениями в лояльности плюхнулся на колени и принялся целовать мои сапоги. «Встань, батюшка!» Аккуратно поднял я его за локоть и лично отряхнул со щеки подсохшую землицу, не побоявшись испачкать руку. «Да благослови! Трудно нам будет!» «Ступай с Богом, цесаревич!» Явив слезы умиления на бородатом лице, перекрестил меня поп. Когда мы вернулись к народу, я с удовольствием отметил сложные лица. Сцену видели все. И о тьме, которую хотел обсудить иерей, догадались тоже все. А где здесь сложность? И потом понаблюдали короткий разговор, после которого поп пережил глубочайшее раскаяние, а потом обрел благодать. Возможно, с моей помощью, я же его за руку поднимал. И благословил меня. Это ли не повод задуматься о том, так ли уж важна борьба со старообрядчеством? Понятие репутации в мои времена видоизменилось. Высокая плотность информационного пространства Обилие любителей оправдывает любое скотство. Нередко этим уникумам даже не платил никто. И динамика жизни позволяла похоронившим репутацию людям и дальше заниматься мутными делишками. Их косяки банально смывали свежие инфоповоды, но здесь репутация значит очень много. В моем случае репутация чуть ли не главный актив. Я благодарен высшим силам за тот подвал. Благодаря ему я в глазах верующих обрел статус бывалого экзорциста, а мои опровержения журналистских и народных слухов придали событию достоверности. На горизонте маячит территориальное приобретение, а японский император своей волей, в газетах писали, масштабировал часовню памяти Ники в полноценный храм. Это его регенерация впечатлила. И это язычники, для которых православие признавать болезненно. Оно же ставит под вопрос божественность Муцухито. Чего уж про наших говорить, 99% которых в вере крепки, просто попов не любят. Погрузившись в коляску, в карете жители Владивостока меня не увидят, мы отправились в дом губернатора, где нас дожидаются местные и съехавшиеся из других поселений промышленники. Промышленники в эти времена – это не только владельцы заводов, фабрик и мануфактур. Промышленник – тот, кто промышляет. Добыча ресурсов, пушнины, рыболовство – это все промышленники. Потом с терминологией разберусь. Из Петербурга, и с папиной помощью. А пока меня интересуют те, кто промышляет золотодобычей и прочим. В зале для приемов было не протолкнуться. Сидеть не довелось никому, потому что мебель, исключая приготовленное для меня кресло, вынесли, чтобы побольше народу влезло. У противоположной входу стены, помимо кресла, нашлась крупномасштабная карта области. И я понял, что способен закрыть по памяти немало белых пятен. Но лучше сформирую и отправлю туда экспедиции. Не один я работать должен. «Здравия вам, братцы!» Мощно ворвался я в помещение и через сформированный поклонившимися людьми коридор прошел к карте. Времени мало, поэтому буду краток. Во-первых, от лица империи выражаю вам благодарность за вклад в развитие этих некогда диких мест. Промышленники ответили не хуже вымуштрованных солдат. «Рады стараться, ваше императорское высочество!» Нельзя меня сокращать для облегчения хорового скандирования. Во-вторых, империя в эти края пришла навсегда. Транссиб тому лучшее подтверждение. Но покуда он не готов, нам придется обойтись морскими перевозками и своими силами. Мужики приуныли. Я как бы попросил их открыть мошну поглубже. «Да не бойтесь, край нам достался богатейший», — продолжил я. «Главное — научиться пользоваться им в полной мере. Прошу поднять руки тех, кто занимается или занимался добычей золота». Руки подняла примерно пятая часть собравшихся. «К вам обращаюсь, братцы», — окинул я их взглядом и подошел к карте. «Мы со служивыми завтра на границу отбываем, Маньчжурию присоединять. Сколько времени это займет, никому не ведомо. Китайцы торговаться любят, но для определенности поставлю вам срок в 5 дней. За эти 5 дней вы, уважаемые золотодобытчики, должны будете разработать для представления мне план по организации экспедиций и добычи золота вот здесь». Я нарочито неточно обвел пальцем большие круги в будущей Магаданской области и Хабаровском крае. Там, где или белые пятна, или леса нехоженые. Края суровые, поэтому особое внимание уделить требуется теплым жилищам, обеспечению одеждой и нормальной кормежке. Я не хочу разменивать золото на жизни подданных, которые за год работы на приисках вернутся больными калеками. И да, братцы, золота в этих краях хватит на всех, поэтому не стесняйтесь организовываться в компании на паях. Золото – это основа могущества государства. За золотом, братцы, пригляд будем держать строгий. И если что, пеняйте только на себя. Империя знает о том, как именно ее золото вывозят лихие люди. В осетра прячут, например. Мужики гоготнули. Тоже умных повидали. Я знаю, что варья да контрабандистов в этом зале сейчас нет. Сделал я им приятно. Поэтому прошу бескорыстно помочь империи навести порядок в добыче и перевозке золота. Задача проста. В дополнение к планам добычи составить опись со всеми известными вам способами контрабанды золота. К ним приложить предполагаемые методы борьбы. Сами вы подобной мерзостью, понятное дело, не занимались, но могли что-то слышать без имен и названий поселений. Мужики покивали, слышали, но сами ни-ни. Мне наработки наших хитрожопых добытчиков нужны не столько для борьбы с контрабандой, ее целиком на нынешнем технологическом уровне не задавишь, потому что страна вон какая, и на каждом метре кристально честного таможенника не поставишь. А отдать японцам, чтобы американцы как можно дольше не понимали, что именно вывозят с Аляски. Таможня – это вообще жуть. Еще у Гоголя Чичиков на нее работать пошел с хитрым планом. Корчить из себя образцового служаку, чтобы потом, после череды повышений, брать взятки по-крупному. Изменилось ли с тех пор что-нибудь? Ой, сомневаюсь. Далее предлагаю разобраться с производствами. Сложив руки за спиной, я отвернулся от карты. Из Маньчжурии я вернусь с китайской контрибуцией. Финансовая ее компонента ляжет в основу Дальневосточного промышленного банка, нужного для выдачи займов под символический процент членам общества промышленного развития Дальнего Востока. Таковое общество вам нужно за время моего присутствия должным образом организовать. Я, с вашего позволения, стану его почетным членом и поспособствую тому, чтобы нам не чинили препон. В развитии этих мест его императорское величество видит великую значимость. Мужики просветлели лицами. Государство не только привычно обирать собралось, но и помогать. Да как помогать? Давать денег и высочайшую крышу. Так-то чего мануфактуры не строить? На этом, братцы, мы первую нашу встречу заканчиваем. Думайте, прикидывайте перспективы, соразмеряйте свои силы, и империя отплатит вам добром за добро. Визит цесаревича в любом случае разворошил бы Владивосток, но такой программы никто не ожидал. Когда дикой кометой, пронесшейся по городу Георгий, уже погрузился в заслуженный сон, видя в нем промышленное, торговое, аграрное и просветительское общество, не ограничиваться же только промышленностью и банком, в доме старовера-миллионщика Афонина собрались единоверцы. Классовые различия были временно забыты, и здесь нашлось место не только дворянам с промышленниками, но и купцам. Собравшиеся пребывали в прострации, и только потрескивание керосинок, тиканье ходиков да тихий голос Кирилла нарушали тишину. Здесь собралась вся старообрядческая элита области с примкнувшими к ним посланцами староверских общин со всей империи и даже из обеих Америк. Особых надежд никто из приехавших во Владивосток и отложивших все дела не питал. Просто привыкли держать нос по ветру и быть в курсе. Информация же тоже товар, и нередко гораздо более ценный, чем банальная древесина или даже высокотехнологичный промышленный продукт – подшипник. Центром внимания уважаемых господ стал вчерашний матрос и сын разорившегося купца Кирилл. В другой ситуации, даже несмотря на общие духовные убеждения, с ним бы и разговаривать толком не стали, но теперь он ни много ни мало, а личный торговый представитель цесаревича, чему каждый из присутствующих стыдливо, потому что грех смертный, завидовали. Торговый представитель рассказывал долго, и по мере рассказа прострация только усиливалась. Старообрядцы от царской власти натерпелись изрядно, и пиетета к Романовым через это испытывали меньше других подданных. Настолько меньше, что даже среди вот этой полусотни гостей миллионщика Афонина при желании можно было отыскать любителей подкинуть деньжат народовольцам и прочим диссидентам. Череда событий, подкрепленная рассказом Кирилла из первых уст, заставило их глубоко задуматься в правильности такого подхода. Но многовековое недоверие быстро не лечится. Именно об этом и решил высказаться купец первой гильдии Гущин. «Головы терять нельзя! Сколько мы сладких речей наслушались, а воз и ныне там! То, что наследник три города нам с царского плеча кинуть решил, еще вилами по воде писано. Бумаги нет, а коль она будет, так царь и отменить может». «Думаешь, врать его высочество будет?» — нахмурился на него Кирилл. В другой ситуации Гущин бы отмахнулся от него, аки от навозной мухи. Но теперь нужно было проявить разумную осторожность, поэтому купец погладил благообразную кудрявую русую бороду и сдал назад. «Отчего же врет? Молод его императорское высочество, ноша наследника тяжела, и перешла к нему нежданно-негаданно. Ты, Кирю...» Замаскировав невольную оговорку к хекам, Гущин исправился. «Ты, Кирилл, волчонком на меня не гляди. Понимаю, такую кашу наш цесаревич заварил, и вся толковая. Значит, голова у него светлая, да только оттуда...» Он ткнул пальцем выходящее на запад окно. «Из столицы. Могут и одернуть за то, что влез, туда, куда не велено». «Его-то одернут, а нам прилетит». «Построим на радостях храм, а его потом Никоньяновым отдадут», усилил промышленник Митькин, владелец двух десятков артелей по добыче пушнины. «Не таков Георгий Александрович, чтобы супротив царской воли переть», насупился Кирилл. «Каждый день телеграм вот такую кипу из Петербурга разбирает. Обратно такую ж кипу шлет. На столе у него видал. От его величества. Так и написано. План твой одобряю». «Банк обещает, да только деньги-то в рост давать собрался», заметил заводчик Сизов. «А тебе просто так деньги давать должны», поднял на него бровь хозяин сапожной мануфактуры Баулин. «Это нам грешно, а его высочеству нет, и процент символический». «Символический это какой?» — ехидно спросил купец Захаров. «Ежели, к примеру, процент символизирует наше желание поделиться капиталами с дармоедами, так его и в 300 можно нарисовать». «Под 300 брать, дураков нема», — фыркнул Кирилл. «Георгий Александрович при мне говорил, только плохая власть невыполнимые приказы отдает. И он же в общество промышленное, да другие, сам вступает. А банкира выписал вообще американца, и не директором, а чтобы пригляд за начальниками держал. Понимает, что нас за веру нашу душить будут, суды не давать». «А главой-то кто будет?» — прояснил важный хозяин дома. «То мне неведомо», — развел руками Кирилл. «Я ни в свое дело не лезу, ежели его высочество нужным посчитает. Сам скажет. Ну а нет, — пожал плечами, — не моего купеческого ума дело». Захаров и другие купцы поморщились. Ударив по себе, Кирилл отвесил оплеуху им. И заслуженную. Чувство ранга в империи впитывается с молоком матери. И до больших дел и состояний без него физически не добраться. Прав молодой, купцам в политических делах делать нечего. «А пошлина?» — первым пришел в себя купец Гущин. «Общество торговое обещает, а про пошлины ни слова». «Харя не треснет, беспошлинный товар таскать!» — выместил стресс на коллеге купец Захаров. «Пошлина, она в казну платится. С Китая и так навар, ох, жирный!» — блеснул глазками. «А мы теперь здесь!» — топнул ногой. «На этом краю страны будем главные! Никоньянцев быстро плечами растолкаем, да начнем туда товар гнать!» — кивнул на запад. «А пошлина? Так таможенники тоже истинной веры бывают!» — ухмыльнулся. Старообрядцы оживились. «Своя таможня — это же такие перспективы! Даже если пошлину платить исправно, а этого никто в здравом уме делать не станет, получится гигантская экономия на взятках. Это же свои, со своими договориться легче». «Больно гладко получается», — подпустил скепсиса мясной магнат Гордяков. «Разве когда-то так было, Опять обманут. Капитал издоят, да выбросят. Накал страстей достиг апогея. Дисциплина временно утратила свое значение, и староверы, разделившись на два лагеря, принялись поливать друг друга грязью, обвиняя в недоверии центральной власти, лелеянии старых обид, припоминали друг дружке старые грешки, и закончилось все классикой. Уважаемые, набожные, нажившие состояние господа увлеченно тягали друг дружку за бороды и отвешивали звучные тумаки. «Ну-ка, холонули!» — взревел хозяин дома, когда ущерб его гостиной перевалил за 3000 рублей. «Они дерутся, а он плати!» Староверы осознали, что увлеклись, быстренько помирились, коллективно помолились и, благополучно пересидевший кипиш в углу Кирилл, продолжил. «Нельзя о покойных так!» — перекрестился. «Грешно, да только Николай Александрович, царствие ему небесное!» В этот раз перекрестились все. «Лямку великокняжескую с линцой тянул, выпивал да опиум через день курил». Старообрядцы поежились и перекрестились. В их глазах Николай, после услышанного, моментально превратился в образец порочности. «А этот, еще до того, как наследником стал, аки пчела жужжал», — отвесил Кирилл комплимент покровителю. «С солнышком поднимался, с луной ложился. Покойный, царствие ему небесное, пока проснется, пока к завтраку лениво выберется, этот уже все бумаги разобрать успеет, да у генералов военному делу поучиться. Ничего просто так не делает. Мне вон говорил, купи, Кирюша, провианту, якобы подарки народу от Николая Александровича будут. А потом раз, и это уже не подарки с гостинцами, а обоз, войска кормить. А в Японии развернулся, эвона как. Но это я вам уже рассказывал». Просветлев от пришедшей в голову идеи, Кирилл поделился ею с остальными. «Его высочество всем говорит, что ежели вопросы и недопонимания имеются, надо их ему сразу и вываливать. Завтра с самого утречка к нему и пойдем».